this philosophy and the intellectual and spiritual understanding of this, that is enough. This Hanuman Chalisa is only full of Hindu belief systems, and I don't want to impose Hindu belief systems on you people, this Spanish people. Я сказал вам, что понимание философии и интеллектуального понимания этого процесса, хануман процесса, достаточно для того, чтобы случился процесс понимания. И совершенно нет необходимости в том, чтобы загружать себя системой верований, принадлежащей индусам. А хануман чалиса является как раз частью этой системы верований индусов. И поэтому я не стал усложнять их представление самим текстом. Okay. But gentleman who translated, he said, no. When I was translating, I enjoyed so much. And it should be considered, and it should be done. It's such stupid belief system that Hanuman is considered to be the son of wind, and therefore he can fly. And one day he must fly near the sun, and he thought that the sun is a very beautiful fruit, and he ate that sun. Now this is such a horrible thing, and how can you believe in all these things? How can you even go into all these things? What are you talking? Why you want me to go into all this? I know this is a stupid Hindu belief system for common people, and I don't want to talk about that. And I don't think it will be possible for you to get into that and be available to such kind of belief system which the common Hindus are doing in India. Я сказал ему, как такое может быть? Посмотрите, какой это бред, что это за верование, которое над индусом. Там есть такой эпизод, что Хануман, будучи сыном ветра и имея возможность летать, полетел к солнцу и пригласил его, приняв его за сладкий фрукт. Как вы можете поверить в такую чушь, такой бред? Невозможно, не может быть, чтобы вы были доступны таким суевериям и верованиям, чтобы вы забивали им голову себе. And then that gentleman said something very profound. He said, what? If we can believe in the virgin birth of Jesus Christ, we can believe in anything. Don't suspect our believing capacity. И тогда этот джентльмен произнес слова, выражающие своей глубиной потрясающие слова. Он сказал, что если мы можем верить в непорочную Деву Марию и Иисуса Христа, то возможность и глубина нашей веры несравнима и непостижима, мы можем поверить во всем. I was so pleased, because this is Swadha. That means he is aware of his stupid belief system, but he still, it's okay, he does not want to disturb others. He knows his stupid belief system, but the people are participating. He is also being a Catholic by birth, he is also participating, but he knows that it's a belief system. This knowing that is a form of belief system, we really don't know. This state of not knowing is the state of divinity. Because all knowledge is bondage. All knowledge is division. And therefore, the state of not knowing, to remain open, not to believe, disbelieve and all that, to remain in a state of not knowing, in a state of openness, that is the state of divinity. That is the state of highest intelligence. И эти слова отражают на самом деле глубокий процесс сватхьяя, происходивший в этом человеке. Они показывают, что этот человек действительно понимает, что существует система верований подобная, что сам он является католиком по происхождению и знает, что такая система верований существует. Но эти слова показывают, что он не становится ее участником. Не вдаваясь в обсуждение того, есть ли это на самом деле или нет ли этого на самом деле. Система верования присутствует. И также присутствует состояние незнания, потому что любое знание, все знания,